Шли недели и месяцы, но Майк Бреннан оказался не тем парнем, которого легко забыть. Как все настоящие болельщики, а уж тем более менеджеры боксеров, я частенько предавался мечтам. Мечтам о воспитанном мной чемпионе, настоящем непобедимом супербоксере. И всегда в этих грезах передо мной возникал образ Майка Бреннана. Темная мрачная фигура, пышущая некой первобытной яростью. Однажды Бреннан все же явился ко мне, не во сне или мечтах, а наяву, живой-живехонький, из плоти и крови. Он остановился посреди моего кабинета, комкая в руках мятую шляпу. По его губам скользила виновата беспокойная улыбка. В общем, это был далеко не тот хамоватый, уверенный в себе тип, с которым я встречался раньше. «Мистер Амбер», — сразу взял он быка за рога, — «если вы не передумали, то я хочу, чтобы вы стали моим менеджером». «Ладно», — кивнул я. «А не могли бы вы побыстрее устроить мне поединок?» — нервно спросил он и пояснил. «Мне очень нужны деньги». «Ты не торопись, всему свое время», — сказал я. «Могу выдать тебе аванс, если ты задолжал кому-то». Бреннан махнул рукой. «Нет, дело не в этом. Лучше будет, если вы организуете бой уже на этой неделе». «А ты хоть в форме? Сколько времени на ринг не выходил?» «С тех пор, как мы с вами виделись, ни разу. Но я всегда в форме». Я проводил Бреннана в раздевалку, а затем во двор, где на открытом ринге тренировался Спайк Генлан, весьма неглупый и очень техничный полутяжеловес и мой помощник. Я предложил им немного поработать в легкой, но по возможности подвижной манере. Бреннан оказался весьма юрким, но более всего меня поразила его техника, его аккуратные, правильно поставленные удары, которые он противопоставлял высшему пилотажу Генлана. Разумеется, сравнивать их было нельзя. Как-никак Генлан — заметная фигура в техничном боксе среди весовых категорий. Смутило меня только то, что Бреннан не применял своего молотоподобного удара. Но сомнения рассеялись, когда он, встав к большому мешку, чуть не разодрал его и не сорвал с канатов. Я решил, что Майк старается придержать свои лихие удары, чтобы ненароком не травмировать спарринг-партнера. Последующие дни мы посвятили тяжелым, изматывающим тренировкам. Бреннан внимательно слушал, что говорили ему мы с Генланом, но результаты оказались, мягко говоря, неудовлетворительными. Бреннан вовсе не был дураком, но, как выяснилось, он абсолютно не способен был применить на практике то, что легко усваивал в теории. Впрочем, на первых порах я от него многого не ждал. Пригласив из другого клуба достаточно техничного тяжеловеса, я заставлял Бреннана подолгу тренироваться и с ним, и с Генланом. Однако первый же учебный бой разочаровал меня до нельзя. Сначала Майк пытался боксировать по науке, неловко осыпая противника бесполезными из-за недостаточной силы ударами. Когда же резкий тычок в нос разозлил его, о боксе было забыто. Началась драка, в которой Бреннан мгновенно вернулся к своему стилю, размашистым кабацким оплеухом недюжинной силы. Мощь и беспорядочная, но высокая скорость возвратились к Бреннану. Я поспешил остановить схватку и признался. Похоже, я был неправ. «Нечего пытаться сделать из тебя мудреца-теоретика бокса. Ты — боец от природы, и, похоже, всему, что умеешь, учился на практике. Видимо, мне следует лишь подкорректировать твои навыки и сделать из тебя бойца типа Демпси, Салливана или МакГоверна. Теперь понятно, ты можешь боксировать по всем правилам, тренируясь с приятелем просто ради собственного удовольствия. Но стоит дойти до дела, да еще вдруг зацепить, разозлить тебя, и ты забываешь все, кроме своего природного стиля. Это вовсе не значит, что ты скудоумен или не способен учиться». Тот же Демпси неплохо боксировал в спарринге, но на ринге от нормального бокса не оставалось и следа. Он начинал молотить противника почти как ты. И все же, Майк, я не могу не признать, что каким бы диким и необузданным ни был Демпси на ринге, он проявлял куда больше способностей к обучению, чем ты. Пойми, я говорю это для твоего же блага». Демпси, Кэтчелл и МакГоверн даже в начале карьеры инстинктивно умели работать ногами, кружить вокруг противника, уходить, подныривать под его удары и защищаться. Ты же идешь на соперника открытым, незащищенным, и блокировать твои оплеухи не смог бы разве что слепой. У тебя есть скорость, но ты не умеешь использовать ее. В общем, теперь, поняв свои просчеты, я сменю методику тренировок. Поначалу все шло хорошо, и я поверил в то, что сумею сделать из Бреннана второго Демпси. Как он не просил меня, я не позволил ему выйти на ринг в течение 3 месяцев. Все это время он по несколько часов ежедневно проводил у тяжелой груши, молотя ее прямыми короткими ударами. Так я хотел выбить из него это бесцельное, невероятно долгое замахивание. Лучше, чем прямые удары, у него получались хуки, как и у Демпси. И еще я пытался обучить его азам работы ногами, финтам и умению идти вперед, прикрываясь баррикадой из локтей и перчаток. Обучение нам обоим давалось нелегко. Однажды Генлон сказал мне: «Майк — странный тип. Твердый орешек для тренера. У него тело и сердце бойца, но совершенно не бойцовские мозги. Он все понимает, усваивает, но на ринге применить свое знание не может. Над простейшим приемом он работает неделями, и все для того, чтобы благополучно забыть о нем, едва нырнув под канат. Будь он тупица, я бы понял, но ведь во всем остальном он соображает отлично». «Может быть, сказываются долгие выступления в третьесортных клубах?» «Частично да, но собака не здесь зарыта. Просто в башке у парня не того». «Что ты имеешь в виду?» — забеспокоился я. «Да нет, я о другом. Согласись, у него там словно клапан какой-то, блокирующий все, что им усвоено. Стоит начать боксировать, как он останавливается и кумекает о чем-то. На ринге, сам понимаешь, времени нет. Видишь летящую в тебя перчатку, и в отпущенную тебе долю мгновения ты должен решить, как уйти от удара, куда шагнуть и что предпринять в качестве контратаки. Разумеется, ты не успеваешь обмозговать тактику, все происходит инстинктивно. Вот почему ты и я можем боксировать быстро, не задумываясь. А если ты открытый нараспашку тормоз вроде Майка, то просто получаешь по морде, сплевываешь зубы и прешься дальше». «Ну и что?» — возразил я. «Есть такой тип бойцов. Мы же не пытаемся сделать из Майка образец техники бокса». Гендлан покачал головой. «Я все понимаю, но речь сейчас не об этом. Майк другой. Он не создан для этого спорта. Даже простейшие приемы и движения слишком сложны для него. В общем, или научится хоть немного защищаться, или через пару лет из него мозги вышибут. Вспомни, чем кончили все великие бойцы. Психушкой. Выходить на ринг открытым, получать чертову уйму ударов, да еще выступая в тяжелом весе, ни один череп долго не выдержит. Всем таким ребятам светит смирительная рубашка или, в лучшем случае, халат для тихих психов». «Да ну тебя, накаркаешь. Майк парень соображающий, хоть и не быстро». «Вот ты поучи его уму-разуму. Я уверен, что он, если захочет, всему научится». «В любом другом деле, безусловно, а вот в боксе теоретически возможно, но вряд ли». Вскоре после разговора со Спайком Генланом Бреннан пришел ко мне все с той же просьбой. «Стив, мне нужен бой. С кем угодно. Деньги позарез нужны, понятно?» «Майк», — ответил я, — «это, конечно, не мое дело, но я не понимаю, почему ты настаиваешь. Здесь, в тренировочном лагере, на полном пансионе, ты не тратишь ни гроша. Долгов, говоришь, у тебя нет, от аванса отказываешься». «Какое тебе дело?» — рявкнул он. «Никакого», — поспешил я успокоить его. «Просто как твой менеджер я слишком близко к сердцу принимаю и твои финансовые интересы. Приношу свои извинения». «Ты тоже меня извини, Стив», — буркнул он. «Я же знаю, что ты в мою частную жизнь никогда не лезешь, но понимаешь, мне очень нужны деньги. Много. Сейчас, срочно!» И он назвал неслыханную для меня сумму. Подумав, я сказал: «Есть единственная возможность получить такие деньги. Монк Баротта отправился в турне по побережью. Слыхал о Монке?» «Ну, то-то. И если честно, то я считаю, что ты не готов к бою с боксером из высшей лиги. Но раз уж приспичило... Менеджер Баротты мой приятель, и, полагаю, нам удастся договориться с ним о примерно такой сумме. Но учти, поражение поломает тебе карьеру. К тому же Баротта церемониться не станет. Запросто может покалечить по полной программе. И не говори мне потом, что я тебя не предупреждал. Впрочем, ты сейчас в неплохой форме, и если будешь действовать, как тебя учили, вполне сумеешь переплюнуть Баротту и победить». «Я его переплюну», — мрачно кивнул Майк. «Мне хотелось надеяться, что в своей уверенности он был более искренен, чем я. На самом деле, я действительно считал, что он не готов к поединку с парнем из высшей лиги. Я собирался выводить Майка на ринг последовательно, начиная с малого. Но было в Бреннане нечто необычное. Говоря о деньгах, он выглядел мрачно уверенным, что совершенно подавляло мою решительность. Бреннан вообще обладал неким магнетизмом. Как Салливан, он подавлял всех вокруг. Тренеров, секундантов, менеджеров, партнеров. А в вопросе денег его магнетизм приобретал особую, непонятную силу. Казалось, деньги для Майка являются навязчивой идеей. Благодаря немалым ухищрениям с моей стороны, Бреннан, никому неизвестный в то время парень, был заявлен на бой с весьма опытным и популярным боксером. Букмекеры принимали ставки 5-1 в пользу итальянца, и при этом никто из зрителей не хотел ставить на Бреннана, считая, что в этом поединке исход предопределен заранее. Напоследок я напутствовал Майка: «Запомни, используй все, чему тебя научил Генлан, о защите и отходе. Если не будешь использовать, Баротта изувечит тебя на веки вечные». В зале погас свет. Зажженными остались лишь мощные лампы над рингом. Толпа притихла. Это мгновение тишины всегда предшествует началу поединка. Соперники скользнули из своих углов к центру ринга. «О, Господи!» — вырвалось у Генла, настоящего рядом со мной. «Да он все забыл начисто!» Майк действительно двигался по рингу в своей старой манере. Свет, рев толпы, огласивший ринг сразу после удара гонга, лицо противника перед собой — все это сделало Майка похожим на привезенного в центр города тигра. Обитатель джунглей был одновременно насторожен и растерян. Баротта повел поединок в присущей ему манере. Майк поддался на обманное движение, и первый же удар соперника угодил ему в глаз. От этого тяжелого, но медленного удара увернулся бы любой человек, даже не боксер, но не Майк. Генлан взвыл. «И это после всего того, чему мы его учили. Он же ни черта не помнит. Лучше сразу выбрасывай полотенце и уводи его, пока не поздно. Ты только посмотри!» В этот момент Майк попытался достать противника своим видным за версту размашистым ударом. «Даже ударить правильно не может», — стонал Генлан. «Ясно. Скоро все кончится, если только Баротта не захочет потешить зрителей и помучить нашего Майка чуть дольше нужного». Баротта наверстывал упущенное время. Всякий нормальный человек замрет на месте, заглянув в мрачные глаза Бреннана. Замер и Монк. Но первая половина раунда развеяла его опасения. Теперь он легко и уверенно кружил вокруг этого неумелого детины, сжали его короткими прямыми ударами по корпусу. Генлан чуть не плакал. «Я же научил его всему, что знал сам. И что? Да из него же дух вышибут на потеху всем!» За полминуты до конца раунда Баротта ринулся в стремительную рискованную атаку, на которую он считался большим мастером. Майк, разумеется, встретил его широко и бесполезно размахивая руками. Проскользнув между этими жерновами, Барутта с близкого расстояния принялся форменным образом выбивать из Бреннана пыль, как из старого ковра. Избиение остановил гонг. Разумеется, на лице Майка остались кое-какие отметины, но сам он выглядел свежим, словно не его только что основательно избивали. На жалостливые мольбы и рекомендации Спайка он ответил одной безразличной фразой. «Этот парень совсем не умеет бить». «Не умеет бить?» Гэнлон чуть не выронил губку, которой протирал лицо Майка. «Да он на первом месте по серии побед нокаутами за последние 10 лет. И не он ли сейчас гонял тебя по всему рингу?» «Да не чувствую я этих шлепков, хоть ты тресни», сообщил нам Майк, поднимаясь по сигналу гонга. Барутта явно решил побыстрее закончить сегодняшний поединок. С первой же секунды он бросился в атаку. Правой он расквасил Майку губы, а затем принялся молотить его по корпусу прямыми левыми, которые частенько выводили из боя противников. Удар за ударом, под оглушительные вопли зрителей, Барутта гонял Майка по рингу. Вдруг я почувствовал, как в мое плечо впились пальцы Гэнлона. «Разрази меня гром!» Взволнованно прохрипел он мне в ухо. «Вся толпа думает, да и сам Барутта уверен, что эти левые в корпус вот-вот добьют Майка. А он ведь даже не чувствует их. У него есть один единственный шанс, когда Барутта выстреливает правой». В этот момент Барутта как раз сделал шаг назад, перенес центр тяжести и выстрелил правой. Нет, не зря он гордился своим коронным ударом. Майк стоял перед ним полностью открытый, и Барутта вложил в удар весь свой вес до последней унции, всю свою скорость, и кулак в перчатке обрушился на челюсть Майка Бреннана со звуком, ясно слышимым во всех уголках большого зала. Зрители охнули, сжали кулаки, закусили губы. Майк пьяно покачнулся, но не упал. На миг и Барутта замер, не в силах поверить, что этот удар не отправил противника хотя бы в нокдаун. А в следующий миг, в первый раз с начала боя, удар Майка, размашистый свинг слева, попал в цель. Перчатка угодила в скулу Барутта, и Барутта повалился на пол. Толпа взревела. Зрители вскочили со своих мест. Пошатывающийся Барутта встал, не дожидаясь начала отчета, и тут Майк налетел на него, словно тигр, почувствовавший запах крови. Ослепленный, ничего не соображающий Барутта был отличной мишенью, но Майк и здесь умудрился дважды промахнуться, прежде чем широко загребая, словно минный трал, его правая рука не угодила сопернику в лоб. Барутта не просто упал, он потерял сознание. Толпа ревела, и, перекрикивая ее, Гэнлон сообщил мне. «Он железный человек! Теперь я понял, ошибка природы, урод, не чувствующий боли, и научиться он ничему не сможет, хоть 100 лет тренируй! Железный человек! Ничего не попишешь!»